блесну соблазна, острейшей радостью проникновенья и обоюдностью сближения, всего лишь соприкоснувшись рукавами, вдыхать твой аромат, украсть мгновенье и закружиться в нем. Ты рядом, я чувствую весне тебя, вливаясь в тайны не случайно. Так петь без слов, так письма о любви писать, не ждать ответа, быть проводами, токами ответа, любовь запрета. Хочется мне быть с тобою ближе, бесстыжей, быть многоточием без слов. Молчание словами, губами и глазами, как хочется вдруг губами и глазами всем существом войти в тебя. Как мало надо, как много надо, но обольщаться мало, отпустить опять, забрав все без остатка. Ты думаешь так сладко постичь тоску несбывшейся желаний, всего лишь соприкоснувшись рукавами. О, если б знал, какой могу распущенной желанной, любить не думая, что скажут, быть птицей, быть птицей только без названия. Неправда, это странно, не состоявшимся так много боли, так много недосказанной любови. Кружить, кружить над парком пылью, быть прошлым в этом настоящем, особенным сейчас, с мечтою боли и воспоминаний, душой лететь не задевая, живою параллелью быть вместе и на расстоянии, на острие соединений и исканий, всего лишь соприкоснувшись рукавами.